Часть 13. Право палача. Наследник высокого лорда, рыжий скоморох, эльф и орк, молча сидели, уставившись в пол. Давно они уже так сидели. Добрых несколько часов. Пару раз приходил лорд Дайар. Грустно смотрел на сына с друзьями, тяжело вздыхал и уходил, ничего не сказав. Неожиданная смерть наставника потрясла четверых учеников до самых глубин души. Слез ни у кого из них давно не осталось. Глаза оставались сухими. За прошедшее время каждый из них полюбил лека. Каждому молодой горец стал другом и братом, даже больше, наверное. И вот его нет. Как же это? Как такое могло случиться? Кому помешал наивный манхенский юноша? Ответов не было. Была только боль, только отчаяние и какая-то странная мертвенная пустота в душах. — Это она! — едва слышно прошептал Энет. Руки юного графа тряслись. — Она! — говорил я наставнику, чтобы не связывался с этой тварью. — Кто? — вскинулся Храд. Глаза орка загорелись желтым огнем ярости. — Кто? Ты знаешь, кто виноват? — Баронесса Арсарах, — годливо скривился Энет. — Эта сволочь не его одного отравила. Двоих до самоубийства довела. Олег в нее влюбился. — Но почему тогда ее не арестовали? Поднял голову Санти. Глаза рыжего походили на открытые раны. Он все никак не мог поверить, что Лек умер. — Не знаю, — вздохнул граф. — Мы сами ей отплатим, — зло прорычал Храд. — Сами. — А вдруг это не она? — подал голос Тинувель, давно выплакавший все слезы. — Спросим. Так спросим, что сука ответит. Я ее в клочья порву. Орк вскочил, его сжатые в кулаки руки тряслись, клыки прокусили губу, и по подбородку потекла струйка крови. Он походил сейчас на демона, вырвавшегося из ада. — Сядь! — неожиданно раздался чей-то холодный голос. — Мститель мне тут нашелся. Без тебя разберутся, дурак молодой. Почему пропустили тренировку? В дверях застыл Ланин Карвартон. Губы начальника стражи искривились в насмешливой ухмылке. Урукхай с опаской покосился на него и уселся, сделав вид, что ничего не случилось. Пока не получите нового наставника, будете при мне. — негромко сказал старик. — Это приказ императора. Всем понятно? — Да, мастер-наставник. — мрачно пробурчал Энет. Остальные кивнули. — Но кто отравил Лека? — А вот выяснением этого вопроса мы с вами и займемся, — оскалился Ланик. — Согласны? — Да! — в четыре голоса заорали ученики, мгновенно оказавшись на ногах. — Так пытать ведь придется. Помнится, Тинувель без сознания в резиденции мэтра Эстевана свалился. — Больше не свалюсь, — холодно сказал эльф. Его огромные глаза сузились до щелочек и горели жестокой угрозой. — Лека я им не прощу. — Ты знаешь, кому? Брови начальника стражи сложились с домиком. Он заинтересованно смотрел на принца. — Не знаю, но узнаю. Чего бы мне это ни стоило, узнаю. — Вот! — поднял палец вверх Ланик. — Вот теперь я вижу перед собой воина. На неслезливую девчонку. Мне не меньше вашего больно, ребятки. Но плакать некогда. Похоже, за вами тоже идет охота. Мы должны понять, кому вы помешали и кто убил Лека. И успеть первыми, ясно? Да, мастер-наставник. Снова в один голос ответили ученики, переглянувшись. Значит, и им грозит однажды утром не проснуться. Что ж, предупреждены, значит, вооружены. Храд оскарил клыки. Зрелище для непривычного глаза было страшноватое. По красивым губам Тинувеля скользнула презрительная и злая ухмылка. Эльф, по-видимому, за 2 дня после смерти Лека успел стать взрослым. Санти тоже выглядел совсем не похожим на себя самого. Во взгляде рыжего скомороха появилось что-то такое, отчего стало не по себе даже начальнику стражи. Энет казался совершенно спокойным. Но только казался. Руки молодого графа подрагивали. Он смотрел на Ланига с холодной решимостью. «А мальчики сильно повзрослели», — с грустью подумал старик. «Жаль, очень жаль, что им пока рано знать правду. Ничего, узнают когда-нибудь. Надеюсь, поймут все правильно. Иначе возникнут проблемы, и немалые». «За мной!» — скомандовал начальник стражи и вышел из комнаты, в которой собирались убитые горем ученики. Однако покинуть поместье не успел. Около самых ворот старика перехватил лорд Дайар. — Здравствуйте, господин Арвартон, — поклонился он. — Не могли бы вы уделить мне немного времени? Есть некоторая интересная информация, которая меня, откровенно говоря, сильно встревожила. — Добрый вечер, — кивнул начальник стражи. — Конечно, давайте отойдем. — А вы, молодые люди, погуляйте немного. Строго посмотрел высокий лорд на сына с друзьями. — Пусть послушают, — возразил Ланик. — Я намерен подключить мальчишек к расследованию инцидента, но он их напрямую касается. — Хоть по незнанию глупостей не натворят. — Как хотите, — пожал плечами Арынват. — Давайте поговорим в этой беседке. К ней незаметно не приблизиться. Да и Итор проследит, чтобы никого лишнего рядом не случилось. — Хорошо, — согласился начальник стражи, входя в увитую плющом беседку и садясь на резную скамью. — Итак, — заговорил лорд Дайар, последовав его примеру, — этим утром Итор принес мне кое-что на хвосте. Знаете ли вы, что в городе больше 1000 карвенских паладинов высшего посвящения? — Да, за ними следят. — Так я и думал. Однако вы вряд ли знаете причину их прибытия. — А вы... Приподнял левую бровь начальник стражи, которого до нельзя заинтересовало, рассказанное лордом. Он знал, что у Дайара неплохая шпионская сеть, но не подозревал, что настолько. «Знаю», — скользнула по губам старшего Арынвата ироничная улыбка. «Мне служат несколько карвенцев. По обету воды и хлеба, который, как вы знаете, ни один из них не нарушит». Ланик откинулся на спинку скамьи, задумчиво рассматривая лорда Дайара. Каким же интересно образом эта хитрая бестия добилась от карвенцев обета? Самая святая клятва для любого уроженца северной страны. Давший ее... Родного отца убьют, если тот станет угрожать человеку, которому принесли обед. потому коровенцы избегали обета, воды и хлеба, как дархот от ладана бегают. Нужно было, по крайней мере, спасти человеку жизнь, чтобы он решился отдать не только свою жизнь, но и честь в чужие руки. Похоже, к высокому лорду Арен-Вату стоит присмотреться внимательнее, но он куда опаснее, чем кажется. Так вот, — продолжил Дайар, — мои люди опознали святых паладинов. Те тоже поняли, что перед ними каравенцы, и потребовали помощи, продемонстрировав буллу, подписанную всеми пятерыми первосвященниками. Но сами понимаете, ни один выросший в каравене не сможет после этого отказать им ни в чем. Если бы не обед... Так чего же потребовали паладины? Наклонился вперед Ланик. Выяснить, где находятся некие Энетарен-Ват, Сантьяр-Эрхи, Тенебуэль-Ле-Валерия и Храт Сломанный Клык. Синклит Объединенной Церкви приговорил их к смерти. Паладины под видом торговцев прибыли в Империю, чтобы исполнить приговор. Почему мальчишек приговорили, я не знаю. Однако гибель молодого Арсантена прекрасно ложится в эту схему. «Мать твою!» — резко помрачнел начальник стражи, бросив короткий взгляд на онемевших от столь радостного известия учеников, и пожалел, что позволил им услышать это. «Весело, ничего не скажешь. Впрочем, причину я, кажется, знаю. Паскудные святоши, у них все-таки был полный список». «О каком списке речь?» — насторожился лорд Дайяр. «Приношу свои извинения, но не могу сказать, это не моя тайна. Это личная тайна Его Величества». «Понимаю. Но мне дорога жизнь сына. Паладинам мне нечего противопоставить. Мне кажется, мальчишек нужно куда-то спрятать». «Согласен», — резко кивнул Ланик. «Боевое братство заботится их безопасностью. Возможно, ребят придется вывести в тренировочные лагеря, в которые нет доступа никому чужому. А паладинов сегодня же возьмут мои люди. Хватит, нагулялись. Здесь им Империя, а не Карвен. Обнаглели сволочи. Придется преподать святошам несколько хорошо запоминающихся уроков». «Давно пора», — удовлетворенно улыбнулся лорд Дайяр. «Знаете, похоже, мы на пороге большой войны». «Вы правы», — внимательно посмотрел на него начальник стражи и искренне пожалел про себя, что этот изворотливый человек работает не на императора. «Хуже другое». «Что?» «А то, что наша церковь танцует под дудку Карвенской. К сожалению, мы упустили момент, когда на это возможно было повлиять. Теперь мы можем только дискредитировать самых отпетых фанатиков, да и то не всегда выходит. Или перебить верхушку церкви, что может вызвать гражданскую войну и распад империи». «Да, решительные меры сейчас не приведут ни к чему хорошему», — задумчиво покивал лорд Дайяр. «Это надо было делать лет 200 назад, когда каравенцы только начали подминать под себя нашу церковь.